Глава 34. Скарлетт. Миссис Найт проводила нас из своего кабинета к нашим спальням. В школу все еще продолжали входить с улицы последние задержавшиеся на перекличке девочки, и мы старались смущенно опускать глаза, проходя мимо них. По пути, само собой, натолкнулись на Генри, куда же без него. Он стоял в вестибюле, прислонившись к стене, и выглядел, как всегда, очень довольным собой. «Ага», — весело сказал он, увидев нас, — «наши хулиганки». Миссис Найт приняла строгий вид и с достоинством ответила ему. «Очень скоро они нас покинут». Я едва сдержалась, чтобы не ухмыльнуться. «Их выгонят, да?» — хмыкнул Генри, внимательно рассматривая свои ногти. «Ну и правильно. В нашей славной школе не должно быть таких безобразий, правда?» «Совершенно верно», — подчеркнуто вежливо ответила ему миссис Найт. «Давайте, девочки, поторапливайтесь, отправляйтесь по своим комнатам». Навстречу своими гренадерскими шагами подошла мисс Боулер, и миссис Найт громко сказала, обращаясь к ней. «Мисс Боулер, я полагаю, нам немедленно придется собрать преподавателей для обсуждения сегодняшнего происшествия. Вы могли бы собрать всех в учительской?» «Конечно», — кивнула мисс Боулер и сердито посмотрела в нашу сторону. Мы оставили их вдвоем, а сами поспешили по лестнице на свой этаж. Меня разбирал смех. Все шло по плану. И мы обманули Генри. Обманули, провели. Остаток вечера мы провели, рассказывая остальным шепчущим о том, как все было, и о том, что миссис Найт спрятала завещание леди Вудтон в каком-то надежном месте, а Ариадна красочно, со всеми подробностями, пересказала содержание этого документа. «Не может быть!» — воскликнула, выслушав ее Надия. «Так она натянула нос Бартоломью?» «Ага», — кивнула я. «Прямо из своей могилы натянула. Потрясающая женщина!» «Просто не понимаю, как это Генри сумел вас застукать!» С важным видом взмахнула своей гривой Пенни. «Между прочим, это твоя задача была присматривать за ним и не допустить этого», — огрызнулась я. «Мы пытались», — парировала она и показала мне язык. «Ну вы двое, перестаньте», — Ариадна посмотрела на нас, откладывая в сторону свой блокнот. «Мы еще не победили, так что рано радоваться и отношения выяснять». Я даже обомлела слегка от таких слов моей лучшей подруги. Но, подумав немного, поняла, что она права. Мы еще не победили. Но если на завтрашнем общем собрании нам удастся все, что мы задумали... «Ладно», — сказала я, прокашлялась и попыталась сменить тему разговора. «Теперь я объясню вам, в чем состоит наш план. Генри считает, что нас троих отчислили из школы. И я подробно рассказала о том, что должно, как мы надеемся, произойти завтра утром на собрании». «Гениально», — сказала Эбони. «Если только все получится, конечно». «Должно получиться», — уверенно заявила Ариадна, взмахнув в воздухе своим карандашом. «Мне тоже хотелось надеяться на это. Очень хотелось. Нам необходимо было, чтобы все получилось. Иначе мы проиграем по всем статьям». Роза наклонилась к Вайолет и что-то прошептала ей. Вайолет кивнула и громко сообщила нам. «Роза знает, кого еще можно пригласить в советники. Мы скажем об этом миссис Найт». «Что ж, как говорится, с миру по нитке», — улыбнулась я им в ответ. Мы были готовы к бою, и я чувствовала гордость, представляя, что подумала бы сейчас о нас мама. Могла ли она предположить, что ее дочери доведут до конца начатое ею дело и нанесут таки сокрушительное поражение Бартоломью? В ту ночь мы с Айви долго лежали без сна, глядя в потолок. «Даже не верится», — сказала она. «Не верится во что?» — спросила я и, повернув голову, увидела блеснувшие в темноте белки глаз Айви. «Во все», — ответила моя сестра. «Если бы ты только знала, как я хотела сбежать из Руквуда, когда мисс Фокс только-только меня сюда притащила. Мне хотелось плюнуть на все и бежать, куда глаза глядят, не обернувшись назад ни разу». «А вот я поначалу так не думала», — вздохнула я. «Я очень хотела сюда попасть». «Знаю, знаю», — ехидно откликнулась моя сестра. «И так тебе этого хотелось, что ты даже наши работы на вступительных экзаменах подменила». «Что ж, было дело», — согласилась я. «Нет, не простит меня Айви за это никогда. Но знаешь, это продолжалось недолго. Я очень быстро поняла, какое это ужасное место. Особенно потому, что здесь не было тебя». Айви усмехнулась, а я слегка смутилась. «Но я это совершенно искренне сказала, можете мне поверить». «А теперь все стало по-другому», — задумчиво и даже грустно, пожалуй, продолжила Айви. «Нет, не то чтобы я считаю Роквуд самой лучшей в мире школой, но она, как бы это сказать...» «Но это просто наша школа», — закончила я. «Точно», — подхватила Айви. «Она наша». «Так оно и есть», — подумала я. «Роквуд теперь принадлежит нам и нашим подругам, и памяти о маме, и ее подругах тоже. А вот мисс Фокс или мистеру Бартоломью она не принадлежит, и Генри принадлежать тоже никогда не будет». То, что это именно так, я просто чувствовала сердцем. Наша школа уже начала меняться к лучшему и изменится еще больше, если только мы подарим ей этот шанс. Между прочим, эти перемены точно так же происходят и с моей сестрой, и со мной самой. «Я просто...» — тихо проговорила Айви, зевнув. «Просто очень хочу увидеть, чем закончится эта история». Каким-то образом нам все-таки удалось уснуть. По условиям нашего плана, появляться на завтраке нам было нельзя, чтобы Генри случайно не догадался, что нас вовсе не отчислили. Вместо этого Ариадна и Эбони сумели стащить для нас знаменитые овсянки по-руквудски с комочками. Принесенная в комнату, она оказалась еще холоднее и отвратительнее, чем обычно. Чуть позже к нам на этаж поднялась миссис Найт. Она постучала к нам в комнату, заглянула внутрь и сказала: «Он здесь, девочки», и добавила, хрустнув пальцами: «А Генри собирается выступить на собрании». «Сейчас мы спустимся вниз», — сказала я, поднимаясь на ноги. Наша директриса посмотрела на нас с сестрой и глубоко вдохнула. На секунду мне показалось, что она хочет еще что-то сказать, но миссис Найт, похоже, не могла совладать со своими нервами. «Хорошо, хорошо». Это было все, что она смогла сказать, и после чего вышла из нашей комнаты и тихо прикрыла за собой дверь. Я подошла к зеркалу, взглянула в него. Затем у моего плеча появилась Айви и встала, поправляя свой школьный галстук. Так мы и застыли ненадолго вчетвером. Две сестры и два их отражения, глядя друг другу в глаза. Удивительно, но эти несколько секунд перед зеркалом вдруг вселили в меня уверенность и спокойствие. Я несколько раз погладила пальцем рукоять доставшегося мне в наследство от мамы щетки для волос. На счастье. А оно нам сейчас было очень нужно. И удача тоже. Уж сколько всего, казалось бы, нам с сестрой довелось пережить за последние несколько лет. Сумасшедший дом, мисс Фокс, сумасшедших родственников Розы, нашу мачеху, новую стычку с мисс Фокс и еще одну встречу с ней уже в тюрьме. Вот уж не думала, что после всего этого я буду нервничать перед началом сегодняшнего школьного собрания сильнее, чем когда-либо в жизни. Но именно так я нервничала, хотя я не могу толком объяснить вам, почему именно. Раньше я всегда ввязывалась в бой, не задумываясь, очертя голову, как говорится. Но даже в тех случаях, когда сражение проходило по плану, вступая в последний решающий бой, я чувствовала лихорадочное возбуждение, восторг, и адреналин бушевал у меня в крови. Но сегодняшняя схватка должна была стать другой. Более взрослой и серьезной, что ли. Более сложной и вместе с тем менее предсказуемой. Победа в ней зависела от многих обстоятельств. А сам ход поединка с Генри мог сложиться совсем не так, как мы планировали. Мы с Айви незаметно просочились в актовый зал, сели в заднем ряду и пригнулись так, чтобы нас трудно было увидеть со стороны сцены. Мое сердце бешено стучало. Я часто неровно дышала, разглядывая затылки сидевших впереди от меня девочек и тщетно пытаясь сосредоточить внимание на их прическах, чтобы успокоиться. «Давайте же, давайте!» — подгоняла я застывшие на месте стрелки часов. Собрание должно было начаться с минуты на минуту, и в зале, как всегда в таких случаях, стоял шум от десятков голосов. Учителя выстроились по краям зала и с недовольным видом наблюдали за этим птичьим базаром. Айви нашла мою руку и сильно стиснула ее. Наконец, на сцене появилась миссис Найт, и почти сразу вслед за ней — Генри. В руках миссис Найт держала лист бумаги и длинный белый конверт. Даже со своего места в заднем ряду я заметила, как дрожат ее руки. Когда миссис Найт и Генри вышли к краю сцены, я слегка выпрямилась, чтобы лучше видеть их обоих сквозь чистокол темнеющих передо мной голов. «Доброе утро, девочки!» — сказала наша директриса, становясь на поставленную на сцене кафедру. Мы, естественно, дружным хором ответили ей. Рядом с кафедрой остановился Генри. Он выглядел таким же спокойным, как обычно. Держал руки в карманах, лениво улыбался и был, очевидно, вполне доволен собой. «Ну, змей!» — подумала я. «Сегодня очень важный день для Руквуда», — начала миссис Найт. Голос у нее слегка дрожал. «Сегодня мы должны, наконец, передать нашу школу в руки ее законного владельца». По залу поползли шепотки, которые быстро были заглушены. Генри с важным видом кивнул головой. «Боюсь, что нынешнее положение, в котором находится школа, больше продолжаться не может», — продолжила миссис Найт. «Оно должно измениться. К сожалению, существуют законы, которым мы должны подчиняться. Если в завещании указан истинный владелец здания, ему оно и должно принадлежать. Такую волю следует исполнять неукоснительно, до последней запятой. Я права, сэр?» Она посмотрела на Генри, который оказался слегка застигнутым врасплох, однако быстро пришел в себя и бодро ответил: «О, да, да, конечно». Теперь и я в ответ сжала руку Айви. Наступал решающий момент. Только бы у миссис Найт хватило характера и выдержки, чтобы довести все до конца. «На протяжении ряда лет мы верили тому, что Руквуд принадлежит семье Бартоломью. И поскольку объявился сын и наследник, нам было предложено передать школу в его руки». Генри торжествующе ухмыльнулся и вышел вперед с видом короля, который собирается произнести тронную речь. «Однако мы обнаружили, что на деле все обстоит совершенно не так». Торжествующая улыбка понемногу сползла с лица Генри. В зале повисла мертвая тишина. Все, не отрываясь, следили за тем, что происходит на сцене. Генри нахмурился и медленно повернулся к нашей директрисе. Миссис Найт сделала глубокий вдох и сказала, подняв над головой конверт: «В этом конверте находится завещание леди Элизы Мэри Вудтон, последней леди Руквуд. И в этом завещании она совершенно ясно выражает свое желание, чтобы наша школа никогда не оказалась в руках семьи Бартоломью». У Генри отвисла челюсть, и начали стремительно краснеть щеки. «Какого?» — начал он. Но миссис Найт не позволила ему перебить себя и продолжила говорить, слегка повысив голос. «Поскольку леди Вудтон пережила своих детей, Руквуд, согласно ее завещанию, принадлежит банку. Такова действительно ее последняя воля. А тот документ, который нам раньше выдавали за завещание леди Вудтон, был подделан прежним директором школы». Что тут поднялось в зале? Все принялись кричать, перебивая друг друга. Генри стиснул свои кулаки и, казалось, готов был вот-вот взорваться. «Покажите мне это!» — крикнул он, выхватывая конверт из рук миссис Найт. У меня сердце ушло в пятки. А что, если он сейчас возьмет и разорвет завещание? Что мы тогда будем делать? Генри выхватил из конверта документ и прочитал его, мелко тряся головой от гнева. Шум в зале стих, все с волнением следили за тем, что произойдет дальше. «Чепуха!» — прорычал Генри, размахивая завещанием перед лицом миссис Найт. «Чушь полнейшая! Это, с позволения сказать, завещание, и есть подделка! Вы ничего не сможете сделать!» «А я думаю, что сможет», — раздался знакомый голос. И в зал вошел наш отец.